пускать во дворец незнакомцев, приказал Сизиф своей страже. И вместе с юной женой поднялся по лестнице в спальню, где на стенах танцевали голуби и дельфины, и всю ночь ярко полыхали факелы. В те времена в Китае шла война. На берегах Янзы горели деревни и города. Одни люди тихо покидали сей мир, другие покрывали себя вечной славой смерти. Тысячи ее слуг были очень заняты. В Индии началась чума. Горячие ветры разносили ее дыхание по улицам городов. Сначала умирали животные, а потом и люди, которые отчаянно кричали, не в силах переносить жестокие мучения. Смерть в сопровождении слуг мчалась на зов несчастных. Вскоре разразилась война в Германии, которая кровавым потоком выплеснулась на земли Галлии. Сражения не стихали в течение многих лет. Смерть, которая никогда не спит, редко возвращалась в свой замок. Она скиталась по дорогам Европы или горам Азии, появляясь в самых разных местах в лице своих многих тысяч слуг.